Четвертое. Философию Лао Цзы мы можем назвать философией Дао, потому что это выработанное им понятие служит единственной исходной точкой его системы. Китайское слово «дао» означает «путь», «повиновение», «слово» или «говорить» в общеупотребительном языке. Истина, или то, что непременно должно быть так, а не иначе, в философском смысле, оно же означает императивный долг или то, что человек должен делать как человек, в этическом смысле. Таким образом, одно уже филологическое объяснение, заимствованное из китайского толкового словаря «ко-ки», ясно показывает разнообразный смысл слова «дао». До времени философской деятельности Лао Цзы слово «дао», или вернее «то» или «до», употреблялось только в двух смыслах. Первое – дорога или путь, второе – императивный долг человека. Это ясно видно из священных книг китайцев Сикинга и Кинга и других. Наш философ впервые обозначил этим словом сверхчувственное существо и положил его в основании своей системы, где нет ни одной мысли, которая не была бы так или иначе связана с учением о Дао. Выработанное Лао Цзы метафизическое понятие «дао» вполне самостоятельно и носит на себе, как видно будет из дальнейшего нашего изложения, индивидуальную его печать. Философию Лао Цзы можно разделить на две части – метафизику «дао» и этику. Первая из них, в свою очередь, распадается на учение о «дао» и космологию, вторая – на этику индивидуальную и социальную. Из этих частей философии Лао Цзы наибольший интерес представляет для нас его этическое учение, так как в нем особенно проявилась сила и оригинальность ума Лао Цзы. Поэтому я сначала изложу нравственное учение его, а потом метафизическое учение о Дао и космологию.